Я рассчитывал улететь из Березова. Трижды ездил в аэропорт. Дорога была страшнее войны. За малым не вытрясла из меня душу. Обиднее всего, что все эти ездки в итоге оказались бесплодны. Дважды самолет из Тюмени не вылетал из-за грозы. На третий раз долетел до Октябрьского, после чего вернулся назад. В конце концов, я порешил вновь довериться воде, а не небу. Ночью шел на Салехард Чернышевский, мне удалось достать билет. После ужина, распрощавшись с артистами, я отправился на речной вокзал. Чернышевский уходил после двух. Я ждал его в комнате у дежурной. Тоня была радушной женщиной, дивившейся своему везению. Она с охотой о нем рассказывала. Приехала сюда из Тобольщины. Семья осталась в Вагайском районе, в колхозе, который почти обезлюдил. Иначе и быть не могло. Трудодень стоил всего 12 копеек и 1,5 килограмма зерна. Мало того, от большого ума заставили сеять яровые, хотя и ребенку было понятно, что можно надеяться лишь на озимые, которые поспевают раньше. Сестра не решила составить дом, и судьбы их стали совсем не схожи. «Вот, подумайте, — говорила она, — 2 дочери... Нас, у отца, с матерью. Она там мыкается, а я здесь радуюсь. В самом деле, из голодной деревни перебралась в районный центр. Положили зарплату в 700 рублей. Дело было до перемены курса. Дали комнату. Тесна да своя. Мало того, и замуж вышла. Он шкипер, заметный человек. Утром проснусь, глаза зажмурю. Господи, как хорошо-то живу. Встреча эта была целебна. Душа моя точно была исколота тем, что я видел, и тем, что слышал, и слишком много черных вестей. То пропал рабочий геодезической партии, то нашли, наконец, полгода спустя труп учителя, прибившийся к берегу. Учитель не жаловал возлияний. Было ясно, что он не из утопленников, количество их меня потрясло, кончивших жизнь по пьяной лавочке. Однажды он ушел и пропал, и вот когда искать уже бросили, вернулся. Точно река отказалась принять в себя тело самоубийцы. Люди здесь умирали часто и как-то внезапно, без видимых поводов. Актриса Вронская отошла прямо за гримировальным столиком. Муж вернулся с выездного спектакля, тут и узнал, что овдовел. Через неделю его не стало. «И горько, и завидно», — сказал Тольский. Он доживал один-одинешник. Я знал, что жить на земле опасно. И все же московское существование, московский быт свое дело делали. Мало-помалу это знание становилось достаточно умозрительным, но здесь и впрямь повседневная жизнь была по-фронтовому непрочна. И словно разбомбленные дороги, и мрачно нахохлившиеся леса, умеющие хранить свои тайны, и даже эти невинные нужники, торчащие во всяком дворе в 40-градусные морозы, весьма сомнительное убежище. Жизнь на краешке, на канате, натянутом над незримой бездной, жизнь — экзамен, который ежечасно пробует тебя на излом. Неудивительно, что так часто я мысленно обращался к Тоне. «Господи, как хорошо-то живу!» Лишь в половине третьего ночи мы погрузились на Чернышевского. Теперь наш путь лежал в Заполярье. Спать не хотелось. Стоя у борта, я видел, как медленно, но уверенно лесотундра вытесняет тайгу. Обь запетляла, мысок за мыском. Лес стал приземистым, низкорослым, будто его вдавили в землю. Берег застенчиво зеленел робким карликовым кустарником, похолодало. Утренний ветер повеял не то припозднившейся осенью, не то неожиданным ранним предзимьем, не верилось в календарное лето. Пшистая сырая земля, низкое северное небо, кажется, только вытяни руку и схватишься за дырявое облако. Некое скорбное предвестие было в стремительной смене красок. После того, как мы миновали пристань Мужи, стало понятно, или сотундре приходит конец. Лес будто разом сошел на нет, какая-то нечистая сила своим сатанинским топором срубила его одним ударом. Тундра предстала во всей своей наготе, но в ней таилось нечто магическое. Величие нищего короля, вчера полновластного, нынче развенчанного, но сохранившего силу достоинства. И вот он возник на горизонте. Бывший Абдорск, теперь Салехард, столица Ямало-Ненецкого края. Салехард. Два непонятных слова, слившихся как бы в одно, на языке аборигена, показывается, означают «семь лиственниц». Очень красивое имя для города, право же лучше и не сыскать. Он все ближе, и все яснее видны его разноцветные крыши. Город точно навис тремя массивами. Первый от берега именовался городу не в пример прозаически. Кто-то его окрестил мостостроем, впрочем, это название не прижилось. Пришлось объехать весь Салехард, прежде чем мы приблизились к пристани. Я-то как раз не был в претензии, жадно разглядывал новый город. Он мне пришелся по душе, в особенности, когда позднее я побродил по его улицам. В этом центре Исполинского края было много домашнего, патриархального. Был даже свой своеобразный уют, неожиданный для этих широт. Но жизнь, которая то и дело выплескивалась на эти кварталы, была немирной, неприрученной. В который раз появлялось чувство существования на лезвии бритвы. Вдруг возникающие разборки, переходившие в побоище, куда ни глянь, кучкуется пьянь, на главной или улице республики, на тихих боковых, на окраинах, всюду толклись и сводили счеты люди, ушибленные тоской, темной неутолимой обиды. Не были трезвенниками и немцы. В первый же вечер близ гостиницы «Север» вдруг вспыхнула совершенно бессмысленная свалка славян и аборигенов. У последних, особенно боевитые и задиристые, были женщины. Запомнились две, молодая и старая. Обе на ногах не стояли, но, падая, всякий раз поднимались и доблестно матерясь шли сражаться. Гостиница «Север» была стоянкой, базой, перевалочным пунктом для геологов, направлявшихся в тундру и либо вернувшихся из нее. Были жены, приехавшие навстречу с мужьями. Уставшие от долгой разлуки, отвыкшие от своих мужчин, они ждали их, стремясь разобраться в собственной душевной сумятице. Одна из них, милая хрупкая женщина, все внушала, скорее себе, чем мне, что приехала сюда разводиться. Он сейсмолог, они женаты 2 года, полтора из них он провел экспедиции. Все, довольно, она так больше не может. И чем жарче она себя уговаривала, тем яснее становилось, что этот брак будет длиться еще долгие годы. В городе я встретил попутчиц, волгоградских связистов с Чулыма. Все получили свои назначения. Саша в Оксарку, Нина в мужи, Надя в Ныду. Настала пора проститься и разъехаться по разным конторам. Было тревожно и грустно, но девушки старались бодриться. Сколько я их видел в то лето! Как вглядывался украдкой в их лица, стараясь представить себе их будущее. Моя ли природная меланхолия? Трезвость ли наступившего возраста были причиной? Мое правительство, надо сознаться, меня не радовало. Я видел, как новые десятилетия делают свое чертово дело. Вот уже кончились 60-е, 70-е, на дворе округлеют спины, дубеют руки от неизбывной домашней работы и словно выцветают глаза. Это почти всегда происходит, когда в них больше нет ожиданий. Я злился на самого себя. Все может сложиться и по-иному, покойней, удачливей, благополучней. Будет заветный свадебный день, самозабвение материнства, будет девичество дочерей и медленное взросление мальчиков. Это и есть настоящее счастье, все остальное — книжный мираж. Но что бы я себе ни внушал, как бы себя ни уговаривал, точно пытаясь заклясть судьбу, толку от этого было чуть. И вот уже обская волна гонит к берегу 80-е годы. Господи, куда я заглядываю?